Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Итак, вокруг меня образовывалась все больше и большая пустота. Даже просто напарники и те вынуждены были меня избегать. Ну что ж, подымаю и эту перчатку. Буду бороться в одиночку. Я должна победить. Подумав немного, я нашла выход из положения. У столярной пилы полотно закрепляется в рамку. Отчего бы не приспособить подобным же образом поперечную пилу? Сказано, сделано. И вот я выступаю в поход, вооруженная до зубов. Я действую так. Вижу во дворе где-нибудь под навесом штабель дров, вхожу. «Хозяйка, давайте-ка я напилю и наколю вам дров». Обычно хозяйка рада иметь в готовом виде дрова, и она соглашается. Тем более, что цену прошу я божескую. Мелкие чиновники — самые удобные клиенты. Дров у них, положим, не так уж много, зато это дело верное. Но бывают и осечки. Захожу во двор гостиницы, той, что на базаре возле газетного киоска. Во дворе черт ноги сломит. Дрова разгрузили прямо посередине. Кубометров 10-12. Мое предложение принято с восторгом. Я сразу же приступаю к работе. Пила визжит, чурочки так и сыпятся. Напилив достаточно, я их раскладываю и отбрасываю в сторону навеса. Сложу после. Работа спорится. Я уже проложила дорожку вдоль забора и переношу станок дальше. Небольшой морозец, работать даже приятно. Я в солдатской косоворотке, реликвия русско-японской войны. Волосы растрепались, работаю я без шапки и рукавиц. «Дроворуб, а дроворуб?» Я даже не сразу понимаю, что это относится ко мне. «Дроворуб, это вам говорят». Оборачиваюсь на голос. «Милиционер? А черт его знает, красный околышек. В чем дело?» «Идите за мной». «Это с какой стати и куда?» «На минутку. Здесь. Недалеко». «Идем. Действительно недалеко. Здание НКВД». Вводят в какой-то кабинет. С грохотом опускаю на пол топор и пилу, подхожу к столу. Приглашение садиться, несколько шаблонных вопросов. Наконец понимаю, в чем дело, то есть именно не понимаю, в чем дело. «Зачем вы дрова рубите?» «Я работаю. Кто не работает, тот не ест, а я есть хочу, и даже каждый день». «Нет, я вас спрашиваю, зачем вы работаете дроворубом?» «Неважно кем, важно как, я хорошо работаю». «Отчего не устроитесь на более подходящую работу?» «Подходящую к чему? Подходящую к цвету глаз или форме носа?» «Я вас серьезно спрашиваю. Зачем вы не устроитесь на более для вас подходящую работу? Менее тяжелую, которая подошла бы вам больше?» «Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву. У меня была очень подходящая работа дома, но из дома вы меня выгнали и работу из рук вырвали, а топора вы у меня не отберете. И теперешняя моя работа не возбудит в вас зависти, вот я и работаю». «Это не работа, это демонстрация». «Демонстрация» по-французски означает «доказательство». Ну что ж, пусть будет так. Я выбираю самую тяжелую работу, а это доказывает, что с более легкой я справлюсь и подавно. «Так вы рассчитываете впредь?» «А о том, что будет впредь, я не знаю, а рассчитывать я привыкла вот на свои две руки и на разум». «Ну, смотрите, не просчитайтесь». «То есть вы будете впредь путать мои расчеты?» «Ну, этому я охотно верю, а тому, что вы позвали меня, чтобы помочь, не поверю. А теперь, извините, мне некогда. Сегодня я еще на обед себе не заработала. Прощайте». Я не ошиблась. Мои расчеты и на сей раз были спутаны. Пока меня, оторвав от работы, водили переливать из пустого в порожнее, это время было использовано для того, чтобы обработать, то есть попросту припугнуть моих работодателей, хозяев гостиницы. Когда я вернулась, они мне объявили, что передумали и сами решили пилить свои дрова. Хотели мне заплатить, но я отказалась брать деньги. Еще один урок. Когда нельзя напугать напарника, то запугивают работодателя. Глупо. Нет, не глупо. Гениально. Встречает меня Домника Андреевна. Моему майору, а у нее на квартире был майор, он выписал к себе всю семью, жену, несколько детей, мать и еще какую-то тетку. Привезли 3 кубометра дров. Уже неделю посреди двора валяются. Я говорила с его женой, она так обрадовалась. Напилите их и в сарай сложите. Ну что ж, я с удовольствием принимаюсь за работу. Пилю, колю и в сарайчик складываю. Приходит домой майор, увидал, смутился, подходит, протягивает мне 3 рубля. Это за то, что вы уже сделали, но больше не нужно. Я сам этим займусь. Мне нужны чурочки покороче. Да я могу и короче. Не надо, я сам. Швырнула ему деньги под ноги, собрала свой инструмент и ушла. Еще 2 недели все спотыкались об эти дрова, а затем майор нанял 2 каких-то цыган, и они напилили дрова почти в 2 раза длиннее, чем я пилила. Уходя, они украли хозяйский платок. Тут было над чем подумать. Я думала. Много разных мыслей приходило мне в голову, одной только я не могла допустить — скрыться туда, где меня не знают. Нет, победить я должна именно здесь. Хорошую работенку подыскал для меня Сергей Васильевич Мелеги, муж Еневской. Он поселился не в ее богатом особняке, а снял комнатушку у бедных людей, так как не хотел компрометировать свою жену-коммунистку и своих пасынков-комсомольцев. Сельскохозяйственная лаборатория. Уже несколько лет в подвале было свалено тонн 10-12 огромных дубовых пней. Никто не решался к ним подступиться, но дубовые пни страшны лишь тому, кто не умеет с ними обращаться. Вид у них, правда, устрашающий, однако дуб — дерево очень твердое, тяжелое, но колкое. Надо только правильно рассчитать, куда нанести удар, а затем терпеливо и умело орудовать парой клиньев и кувалдой. Спору нет, работенка не из легких, но прошли неполных 5 дней работы, и пни превратились в осколки, а 200 рублей оказались в моем кармане. Сколько новых мозолей появилось на моих ладонях, это уже иной вопрос. Вспоминается еще один казус, на этот раз комический. Жила-была в Сороках старая баба-пьяница, торговавшая семечками на горе возле синагоги. Рядом с ее скамейкой всегда стоял штоф денатурата, который она предпочитала всем другим спиртным напиткам. Нос у нее всегда был распухший, лиловый, мокрый. Часто, прихлебывая прямо из горлышка, она говорила: «Иваноха пыла, Иваноха пье». Трудно было поверить, что это опустившаяся, обрюзшая Иваноха когда-то, лет 40 тому назад, была горничной моей матери, тогда еще девушке, и каждый вечер расчесывала ей волосы. Однажды, еще в конце лета, я возвращалась с работы босая. На ходу я в полголоса распевала Бородино. Иваноха загородила мне дорогу и, размахивая бутылкой денатурата, завопила: «Наконец я дождалась, что вы, паразиты, босиком ходите! Довольно на шее трудящихся поездили!» «Работая у моих дедов-паразитов, ты дом себе купила и приданное тебе подарили. Теперь ты все пропила, а я теперь босая, но денатурата не пью. К тому времени, когда ты под забором умрешь, я своими руками себе дом заработаю». Так оно и случилось, но не сразу. Иваноха в ту же зиму так напилась, что уже не очнулась. А я сегодня в своем доме, но долог и мучителен был путь, который меня привел к собственному дому, заработанному моими руками. Однако не все злорадствовали, видя, что я вынуждена ходить босиком. Пока я не заработала достаточно денег, чтобы полностью обмундировать и отправить в Румынию маму, снабдив ее всем необходимым, я не тратилась ни на что, кроме хлеба, сыра, огурцов и чеснока, единственного моего питания в те дни. И вот однажды, когда в дождливую погоду я лежала в шалаше на винограднике, ко мне, крадучись, подошла женщина, которую я на первых порах даже и не узнала. «Эй, тетенька, чего тебе здесь надо? Чего ищешь?» «Тебя ищу, Дудука, давно ищу. Случайно увидела, куда ты шла». «Что-то я никак тебя не признаю». «Может, ты меня и не заприметила прежде? Я мать Тодора, парнишки, что у тебя работал. Ты ему, бывало, давала харчей побольше в поле, а я с девочками приходила, чтобы с ним поесть. Нам своего хлеба никогда до нового не хватало. Вдова я, и ты сама знаешь, что это такое вдовье хозяйство, пока дети не подрастут. Много мы от тебя добра видели. Ты, Тодору, мальчонке, платила как взрослому работнику, а к каждому празднику из одежды что-либо справляла. И Насте моей разные платятся. И от себя дала Тодору десятину кукурузы. Ох, как нас это выручило! Иначе пришлось бы продать корову. А как с детьми да без молока-то прожить? Ну, что там прошлое вспоминать? Тодор хороший паренек, он лошадей любил. Я им была довольна. Раздала, значит, заслужил. Но ты-то, Дудука, не заслужила того, чтобы на зиму, глядя, остаться босиком. При разделе твоего имущества Тодору достались сапоги, но могу ли я допустить, чтобы он в твоих сапогах щеголял, а ты босиком ходила? За такой грех нас поразит проклятие. Вот сапоги, бери их и носи на здоровье. Она положила на порог шалаша мои сапоги, поклонилась мне земным поклоном и со словами «Прости, если я виновата», ушла. Еще один фотоснимок. Тоже где-то на винограднике, только уже весной. Пришла ко мне Наталья Чебанчук, косоглазая старая дева, деревенская портниха, и принесла мне штуку домотканного холста, полученную ею при разделе моего имущества. На том основании должно быть, что ее мать, старая суетливая Мариора, ткала это полотно. Дело в том, что мама любила собирать к себе деревенских баб, чтобы послушать разные байки. Наши молдаванки по существу руманизированные украинки, а украинцы вообще славятся остроумием, наблюдательностью и многими талантами, в том числе и умением вести интересную беседу. Зимой много свободного времени. Вот и ставили у нас ткацкий станок. И бабы то та, то другая ткали по одной основе полотна, за что и получали половину. В материальном отношении маме это было вовсе невыгодно, но это был предлог устроить своего рода женский клуб. Одна ткет, остальные языками чешут, а мама их слушает, угощает, чем Бог послал, чаем с пирогами, вином, фруктами. На что был мне этот холст? До весны я уже не только оперилась, но и обросла таким количеством всякой одежды, какой у меня и дома-то не было. Дома я на себя тратила очень мало, все, что на хозяйство. Теперь же приходилось расходовать на самое себя. Вот и покупала то одно, то другое. Я сначала и брать этого холста не хотела, но Наталья очень настаивала и, наконец, призналась, почему. Чужое, особенно то, что слезами полито, добра не приносит. Ну, над холстом-то я слез не проливала. Пусть не слезы, но ты, Дудука, коноплю сама мыкала, в воде вымачивала, сушила. А Кукона так любила, когда мы на станках ткали. Но за такую обиду все равно проклятие. Да брось говорить глупости, стала бы я холст проклинать. Хорошо, что он тебе и тетке Мариоре достался, она его как-никак ткала. Нет, Дудука, бери и носи на здоровье, может быть, это снимет проклятие. И тут-то она мне рассказала, в чем, как говорится, собака зарыта. Ее брата Спиридона назначили сторожить дом дяди Бори, так называемый «старый дом», и он туда переехал с женой и тремя детьми. Вскоре, еще в конце лета, заболел и умер от судорог его меньшой сын. Зимой заболела старшая дочь. Болела она долго и, несмотря на усилия врачей, умерла. Как раз в заговение на Великий пост. Теперь что-то стал худеть и жаловаться единственный оставшийся в живых шестилетний сын. Спиридон отказался от должности сторожа в старом доме и поспешно переехал в свою полуразвалившуюся хату. Барин Боря не зря проклинал тех, кто лишил крова его детей, когда Ленчик, цепляясь за двери, кричала: «Вот его проклятие и поразило моих детей». «Вы-то с мамой никого не проклинали, но, может, отец твой из могилы проклял тех, кто хоть чем-нибудь поживился. Не надо мне чужого, не надо и греха». Не этот ли страх перед проклятием, поражающим тех, кто допустил несправедливость, не пустил никого на нашу бывшую усадьбу? Меня поразил в 1957 году вид этого вымороченного имущества. Развалины дома, сараев, пустырь на месте сада и уцелевший крест на могиле отца. Прежде чем перейти к тому, что было весной, последней весной, проведенной мною на родной земле, задержусь на том, что произошло зимой. Вышла замуж Ира. Замужество девушки можно лишь приветствовать. Остаться старой девой, будучи во всех отношениях зависимой, невеселая перспектива. И это, пожалуй, даже хуже, чем брак без любви. А тут любовь была. Я ставлю кавычки в слове «любовь», потому что о любви без кавычек, а тем более о большой любви, речи быть не могло. Миша Плюм, внебрачный сын княжны Горчаковой, поехавший против воли родителей в Италию, чтобы стать певицей. Певицей она не стала, но из Италии вернулась беременная и была изгнана из дома своими родителями. Грех княжны покрыл Петр Плюм, латыш, землемер. Миша был неплохой парень, умный, музыкальный, с самого детства очень независимый. Он всегда был душой общества, но не слишком высокопробного. И оно его изрядно развратило. Ира ему давно нравилась и своей внешностью, и особенно чистотой. Он имел на нее виды еще тогда, когда Ира училась в Кишиневе в художественном училище. Для того он и сдружился с Юриком, ее братом, хотя для дружбы между ними не было предпосылок. Ире Миша нравился даже очень, но если она его и любила, то головой, а не сердцем. И Миша так и не решился с нею поговорить. Его отпугивала ее слишком безгрешная чистота. Юрик был посвящен в Мишкины виды. Может быть, тетя Катя тоже. Но тетя Катя не собиралась выдавать Ирку замуж. Дать Ире приданное значило бы уменьшить долю ее любимца, Юрика, которого она боготворила. Иру же она никогда не любила. Ира родилась очень не вовремя. Ее отец умирал от болезни сердца в Германии, и тетя Катя из Туркестана ехала к нему попрощаться. Это был тяжелый период в ее жизни. Умерла от туберкулеза старшая дочь, и тяжело заболел любимец Юрик, и родила она Иру на улице в Ташкенте, где у нее была пересадка. Оставив Иру на попечение кормилицы, она поехала дальше. А когда через год забрала дочь, то не могла отогнать мысли, что девочку подменили. Так росла Ира нелюбимой дочерью. И то, что просто необъяснимо, она обожала мать и была идеальной дочерью. Тогда Миша решился жениться на другой девушке, хорошенькой, но глупенькой Тае. Поторопиться женить бы его побудил ревматизм, давший осложнение на сердце. И все же он приехал к нам, в Цепилово, и попросил меня посодействовать, замолвив слово Ире. Я его отговаривала и указала без обиняков, что он ей не пара. Так или иначе, вернулся он в Кишинев и вскоре женился на Тае. Родился ребенок, но семьи не получилось. Была ли виновата сама Тая, оказавшаяся плохой матерью и никудышной хозяйкой? Была ли виновата теща, потрясающая вульгарная мещанка? Или Мишка был для них слишком чуждым элементом? В общем, семья была далеко не идеальной. Замечу еще, что сын Юра был очень смышленный, способный мальчик. И, как это часто бывает у рано развивающихся детей, легко перенимал все плохое и от отца, и от матери. Однажды, уже в конце зимы, я пошла навестить Иру. Встречалась я с ней очень редко, и то лишь тогда, когда приносила ее матери что-нибудь из продуктов. Юрик работал шофером, зарабатывал мало, и на эти деньги надо было прокормить всю семью. Прежде это не было проблемой. Один работник в семье мог прокормить даже большую семью. Теперь же мы начинали переходить на новые рельсы. И нам становилось понятно, как это получается, что все члены семьи, и старики, и женщины, должны работать, чтобы с грехом пополам сводить концы с концами. Нина, жена Юрика, умела хорошо шить и стала брать работу на дом. А Ира устроилась на сдельную работу, писать лозунги, плакаты и прочее. Она настоящий художник, талантливый, духотворенный, очень страдала от того, что приходится продавать свой талант. Кроме того, работать приходилось в холодном, нетопленном сарае, да и зарабатывала она такой ценой очень мало. В тот день я принесла 10 килограммов крупноколотого сахара. Войдя в сенцы, я с удивлением остановилась. Навстречу мне выбежала Нина, загородила дорогу и, смеясь, воскликнула: «Вход только по билетам!» Я шагнула в комнату и остановилась. На парадно накрытом столе стояла керосиновая лампа на высокой ножке, и общество, сидящее за столом, имело немного сконфуженный вид. Я опешила. На почетном месте сидели Ира и Миша Плюм. Рядом с Ирой тетя Катя, рядом с Мишей Юрик. Все при параде. Ира встала. Вся кровь бросилась ей в лицо, и на глазах заблестели слезы. «Вот видишь, Фофочка, это мой жених, я выхожу замуж за Мишу». Это было так неожиданно, что я даже не помню, что я в первые минуты сделала. В голове оставалась лишь одна мысль — не надо, это ошибка. «Ну что ж ты мне ничего не скажешь?» — продолжала Ира, и голос ее дрогнул. Я подошла, протянула ей через стол руку, крепко пожала и, не выпуская, сказала: «Совет да любовь, дай вам Бог счастья». Боюсь только, что в моих словах прозвучало такое же сомнение, как у кардинала Ришелье, ответившего Д'Артаньяну: «Я буду рад вновь предложить вам место в моей гвардии, если только мы с вами еще встретимся». На следующий день мы с Сергеем Васильевичем держали венцы над ними. Обряд венчания проходил в Олейниковской церкви, венчались несколько пар. Было нудно и тяжело, как на отпевании. Мне было очень жаль Иру, и я не могла сказать, почему. Я уже знала, что Тая сбежала с каким-то Борисом, Миша взял развод. Ире предстояло заменить мать 7-летнему Юре, мальчишке испорченному и развращенному, к тому же обожавшему мать, которая всегда ему давала взятки за молчание. «И Русь, мой верный друг, что ж ты делаешь?» Для меня вся эта процедура была очень мучительной. Боюсь, что для Иры тоже. Казалось, что все это нечто абсолютно нереальное, начиная с того, что я не имела права быть посаженной матерью, будучи незамужней. А венец я держала над невестой, одетой в коричневое пальто и берет. Я не хотела идти на свадебный обед. Мне все это казалось чем-то вроде поминок на похоронах, кощунством. Но Ира так вцепилась в мою руку, с такой тоской прошептала: «Будь со мной, не уходи», что тоска еще сильнее сжала мое сердце. Вечером я поспешила домой на гору. «Подожди, мне надо с тобой поговорить», — сказал Миша. «Мы с Ирой тебя проводим и поговорим». Мы шли втроем, Ира в середине, Миша напевал: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой». «Вот что я хочу тебе сказать», — вдруг оборвал песню Миша, когда мы были возле ворот старого кладбища. «Езжай и ты с нами. Здесь тебе оставаться опасно. Здесь все тебя знают, как знали твоего отца. Здесь ты помещица, даже когда дрова колешь. Здесь ты дворянка, даже если ты босиком и на руках мозоли. Здесь я рабочий, твердо стоящий на ногах. Не обманывай себя». Ведь ты всегда была полезным членом общества, умеющим создавать материальные ценности, приносящие пользу многим людям. Но они этого не видеть, не знать не желают. Для них ты враг. И только враг. А врагов надо уничтожать. Обрати внимание, они боятся. Они держатся настороженно, особняком. Солдаты ходят лишь группами и всегда орут песни. Они не говорят с нами. И в глаза не смотрит. У колодцев стоят часовые. Я тебе говорю, они боятся. А тот, кто боится, всегда жесток. Ну что ж, со мной обошлись жестоко, не спорю. Но это уже позади. Эта настороженность, о которой ты говоришь, результат той враждебности, с которой их встретили в Польше. Ведь большинство воинских частей, прежде чем попасть к нам, побывали уже в финской компании или в Польше. Ты же знаешь, что финны мстительные умеют ненавидеть. Что же касается поляков, то они, в довершение всего, еще и лицемеры, привыкшие действовать из-под тишка. Так-то оно так, но это ничего не меняет. Для того, чтобы покорить и сломать сильных, гордых, нужно каждого в отдельности за горло взять, сдавить, чтобы кости захрустели, и заставить его стать на колени, даже если для этого нужно ему хребет переломать. А для того, чтобы заставить повиноваться все бессарабское серое стадо, достаточно у них на глазах расправиться с одним-двумя известными им людьми, и все стадо рухнет на колени. Поверь, тебе все равно переломят кости лишь для того, чтобы другие вспомнили Шевченко, который говорил «от молдаванина до фина, на всех наречиях все молчат». Ну и, разумеется, повинуются. Минуту мы молчали. Да, Миш, пожалуй, ты прав. Ира мне ближе родной сестры, она мой друг. В тяжелую минуту так хочется пожать руку друга. А я по месяцу и больше Иру не видала. Теперь, когда мы расстаемся, скажу откровенно, я не хотела навлекать на нее опасность, которая тяготеет надо мной. Я знаю, что с меня не спускают враждебный глаз и постоянно ставят мне подножку. Я хорохорюсь и на словах ничего не опасаюсь. Но это не так. Сама чувствую, что я шпиль без громоотвода. Одно время я наивно полагала, что, когда получу паспорт, то он мне послужит громоотводу. Теперь знаю, что это не так. В паспорте стоит «Б. Помещица», то есть бывшая помещица, и статья 39, которая, я знаю, добра не сулит. Нет, друзья мои, на вас я не хочу накликать беду. Простимся же до лучших времен. Миша опять запел тихо, печально. «Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда». Я вырвала руки, повернулась и побежала в гору. Оттуда я крикнула «Завтра еще увидимся!» и пошла таким быстрым шагом, что дух перехватило, а в ушах звучало «И, быть может, навсегда!» Нет, не в ушах, а в сердце звучало это горькое слово «Навсегда!»